Пусть никто не знает, в чем тут секрет. Ясно, что Диори — необычный остров, необычный лед. Но разве айсберг вроде этого можно назвать обычным? Коли ему решительно не полагается быть, а он, тем не менее, существует, и добро бы в единственном числе. Баронесса произнесла без выражения: «Не ручаюсь за точность подсчетов, но, судя по докладам капитанов, это уже примерно 18-й, всего лишь за месяц. Втихомолку твердят, что в море становится неуютно. Косяки дохлой рыбы, сквозь которые порой с трудом пробивается судно, бегущие в реки кальмары, даже есть непроверенные утверждения насчет Мидгард и Ярмунгада, наконец, айсберги. Не слишком ли много совпадений, Ваше Величество? Любое из этих явлений, взятые по отдельности, а не все вместе взятые, старинные поверья связывают с пробуждением великого Кракена». «И что прикажете делать?» — сухо спросил Сварог. Ее взгляд был выразителен и красноречив. «Простите, светлый король, но это уж не моя забота. Я хороший исполнитель, и только. Но есть дела, где выше своей головы не прыгнешь, и умному человеку следует знать свой шесток. Это вы у нас король и повелитель, реформатор и герой, как даже не серый рыцарь. Вам и флаг в руки приказываете, а исполнено будет в точности». «Вот только что приказать? И кому конкретно?» Собственное бессилие угнетало неимоверно. «Есть одна старая книга, — сказала баронесса, — там великого Кракена именуют еще властителем льда». Она задумчиво сощурилась, продекламировала тихо: «Этот злокозненный ужас обитает в глубинах, по ту сторону истины, по ту сторону одиночества, по ту сторону добра и зла, по ту сторону льда. И горе живущим, когда разлетится ледяная стена, и чудовище окажется по эту сторону. Копье, залегай меня водяной, — сказал Сварог с прорвавшимся на миг раздражением. — Копье морских королей, баронесса! Если одно за другим сбываются древние пророчества касаемо дохлой рыбы, плавучего льда, кальмаров и прочих неопровержимых симптомов, то поневоле начинаешь думать, может быть, и насчет копья молва совершенно права. Где оно так его? Я была на Хайгрон, голая скала, где нет ни подземелий, ни тайников, и ни один волшебник, даже Стагарский, так и не почувствовал наличие скрытого магическим образом в толще скалы копья. Закончил за нее Сварог. Я и сам все это знаю, баронесса. Наизусть вызубрил. Пусть бы мне кто-нибудь намекнул, где оно лежит. А я уж по своей старой привычке отправился бы на подвиги. Может быть, следует последить за огородцами, то есть за этими хлопотами. Да вдобавок этим диковинным перелетом по воздуху я забыла вам сказать. Вчера к вечеру поступило интересное донесение. Городцы готовят морскую экспедицию на поиски копья. Самое любопытное, они вроде бы намерены использовать подводную лодку, построенную неким Тагароном. Этот человек, я знаю о Тагароне, — нетерпеливо сказал Сварог, — давно уже. Что насчет подробностей? Это все пока. Наш человек уверяет, что Тагарон все-таки построил свое подводное судно, и городцы готовятся в плавание. Выходит, копье где-то на дне? Это самое первое донесение, нет подробностей. — Напрягите там всех, — сказал Сварог решительно, — пусть из кожи вон вывернутся. Подводная лодка. Зачем она им, если копье не лежит где-нибудь неглубоко на дне? Единственное логичное объяснение. Но если копье не глубоко на дне, достаточно было бы и водолазного колокола, — убежденно сказала баронесса. — Что-то тут не складывается.